Конструктивные приемы ведения дискуссии. Вы всегда стоите перед выбором. Какое направление придать дискуссии, в которой участвуете, вашему докладу, презентации или обсуждению? Это может быть конструктивное направление, цель которого – возобновление дискуссии, ориентированной на достижение результата. Словесная перестрелка, которая, с одной стороны, содействует установлению определенных отношений между сторонами, а с другой является деструктивной с точки зрения достижения результата коммуникации. Цель использования этой техники состоит в возвращении дискуссии в деловое русло и в поддержании заинтересованности обеих сторон в ее результативности. Для того, чтобы погасить эскалацию, используйте три стратегических приема. Первый. Реакция на предметном уровне. Метод КПД. Аббревиатура КПД означает следующее. К. Коснуться, то есть затронуть основную тему и дать оценку ходу дискуссии. П. Повернуть, то есть повернуть разговор в нужное русло, вернуться к главной теме. Д. Договорить. Углубитесь в главную тему, чтобы она снова стала основным предметом обсуждения. Второй. Реакция на эмоциональном уровне. Эмоциональная желтая карточка. Третий. Реакция на метауровне. Ответная реакция по Бредемайеру.